Глава 29. Гостиная. Всякие мелочи. Что еще было в гостиной? Разумеется, множество баночек, коробочек, щипчиков, целый ворох вещиц неопределенно гастрономического назначения. Опять-таки обломки эпохи подробного и устойчивого быта, сбереженные буфетом в его надежных недрах. То были атрибуты и символы его власти, принадлежность которых буфету узнавалась сразу и тотчас. Каждая вилка и ложка, каждая кухонная частность была ему подвластна, и где бы ни находилась, оставалась к нему причастна, имея буфет портом своего прибытия. Единственной изо всех принадлежностей питания, перед чем буфет как бы даже рабел, был тончайший кофейный сервизик из саксонского фарфора. Он и существовал отдельно от буфета в стеклянном шкафчике на колесах. Разумеется, этими мельчайшими чашечками, блюдечками, кофейничком никогда не пользовались. Даже и мысль об этом казалась кощунственной. Здесь быт растворялся в почти полном эстетизме. И даже горделивый буфет казался не предметом роскоши, а неким выскочкой, неуклюжим младенцем, в лучшем случае аппетитной стрепухой перед светской дамой. Сервизик был уже не бытом самим, а эмблемой утонченной жизни. Казалось, касаться тонюсеньких чашечек достойны только руки феи, а не человеческие. Их и не касались почти никогда, только осторожно стирали с них пыль. То была воплощенная хрупкость в нашем грубоватом мире. Я любил разглядывать их сквозь стекло, и они мне казались причастными какой-то древней сказке, однако ж без приключения духа. Вещицы были красивы, как бабочки, однодневной земной красотой, без глубины и возвышенности, обреченным всплеском изящества. В общем-то, я их не любил. Как все хрупко запретное, с чем не поиграешь, как и капризных девчонок и прилизанных мальчиков деликатного воспитания. Так я жил в полнокровном и могучем мире нашего жилья, в котором доставало всего и на всю жизнь. Довольно редко я потом встречал в жизни что-то новое. Пожалуй, жизнь оказалась скуднее наших комнат, где каждая паркетина скрипела на особый лад, а рисунок дерева каждой был единственным, как отпечатки пальцев. Помню, как я учился ходить среди комнатных предметов, когда пол качался, как палуба корабля, норовя меня с собой сбросить или сшибануть меня о предметы, которые тогда еще не были уютом и бытом, а лишь препятствием. Они тоже были шатки, не укоренены на своем месте, выплясывали, выставляя углы. И все же и тогда за них можно было ухватиться. Помню, какое счастье было, наконец, укротить пространство и укрепить на месте взбесившиеся предметы. Тогда и схлынул потоп, и ковчег моего жилья замер на вершине горы, откуда виден окрестный мир, который мал и весь твой. Я и впрямь это помню, воспоминания у меня ранние. Мне в детстве казалось, что я могу день за днем припомнить всю свою жизнь. Но где-то моя память натыкалась на преграду и гасла, увидая в черной смоле, что за этой преградой я не знал, но и не томился своим незнанием.